В изящной прозе он был менее счастлив. Он написал комедию, две повести, какой-то очерк и путешествие куда-то. Деятельность его была изумительна, бумага так и горела под пером. Комедию и одну повесть сначала показал дяде и просил сказать, годится ли. Дядя прочитал на выдержку несколько страниц и отослал назад, написав сверху «годится для перегородки». Александр взбесился и отослал в журнал, но ему возвратили и то, и другое. В двух местах на полях комедии отмечено было карандашом «недурно» и «только». В повести часто встречались следующие отметки: «слабо», «неверно», «незрело», «вяло», «неразвито» и прочее. А в конце сказано было «вообще заметно незнание сердца, излишняя пылкость, неестественность, все на ходулях, нигде не видно человека. Герой уродлив, таких людей не бывает. К напечатанию неудобно». Впрочем, автор, кажется, не без дарования, надо трудиться. «Таких людей не бывает», — подумал огорченный и изумленный Александр. «Как не бывает? Да ведь герой-то я сам. Неужели мне изображать этих пошлых героев, которые встречаются на каждом шагу? Мыслят и чувствуют, как толпа, делают, что все делают. Эти жалкие лица вседневных мелких трагедий и комедий, не отмеченные особой печатью. Унизится ли искусство до того?» Он в подтверждении чистоты исповедуемого им учения об изящном призывал тень Байрона, ссылался на Гёте и на Шиллера. Героем, возможным в драме или в повести, он воображал не иначе, как какого-нибудь корсара или великого поэта, артиста, и заставлял их действовать и чувствовать по-своему. В одной повести местом действия избрал он Америку. Обстановка была роскошная, американская природа, горы, и среди всего этого изгнанник, похитивший свою возлюбленную. Целый мир забыл их, они любовались собой до природы, и когда пришла весть о прощении и возможность возвратиться на родину, они отказались. Потом, лет через 20, какой-то европеец приехал туда, пошел в сопровождении индейцев на охоту и нашел на одной горе хижину и в ней скелет. Европеец был соперник героя. Как казалось, ему хороша эта повесть. С каким восторгом читал он ее в зимние вечера Наденьке, как жадно она внимала ему. И не принять этой повести... Об этой неудаче он ни полслова Наденьке, проглотил обиду молча и концы в воду. «Что же повесть?» — спрашивала она. «Напечатали?» «Нет», — говорил он. «Нельзя, там много такого, что у нас покажется дико и странно». «Если б он знал, какую правду сказал он, думая сказать ее совсем в другом смысле». «Трудиться казалось ему тоже странным». «Зачем же талант?» — говорил он. «Трудится бездарный труженик, талант творит легко и свободно». Но, вспомнив, что статьи его о сельском хозяйстве, да и стихи тоже были сначала так, ни то ни сё, а потом постепенно совершенствовались и обратили на себя особенное внимание публики, он задумался, понял нелепость своего заключения и со вздохом отложил изящную прозу до другого времени. «Когда сердце будет биться ровнее, мысли придут в порядок», тогда он дал себе слово заняться как следует. Дни шли за днями, дни беспрерывных наслаждений для Александра. Он счастлив был, когда поцелует кончик пальца Наденьки, просидит против нее в картинной позе часа два, не спуская с нее глаз, млея и вздыхая или декламируя приличные случаю стихи. Справедливость требует сказать, что она иногда на вздохи и стихи отвечала зевотой. И не мудрено, сердце ее было занято, но ум оставался празден. Александр не позаботился дать ему пищи. Год, назначенный Наденькою для испытания, проходил. Она жила с матерью опять на той же даче. Александр заговаривал о ее обещании, просил позволения поговорить с матерью. Наденька отложила было до переезда в город, но Александр настаивал. Наконец, однажды вечером при прощании она позволила Александру переговорить на другой день с матерью.